Глава третья. Где взять силы, чтобы сохранять спокойствие? Когда этот маг-чародей седой бородой предложил осмотреть окрестности, я находилась на грани истерики. Поспешно покинув гостиную, активно шуршала юбками, подметая винтовую лестницу на пути в комнату, которую отныне могла считать своей. Мое пристанище, убежище и единственный свидетель стенаний и слез. Ничего себе! Слезы моментально повернули обратно, так и не добравшись до глаз, в то время как я с открытым ртом стоял на пороге комнатки в башенке, которая по волшебству превратилась в прихорошенькую светелку. Куда делся потертый до дыры выцветший гобелен со стен, когда его место заняла симпатичная фактурная штукатурка нежного персикового оттенка? Что стало с узкой и жесткой кроватью, чье место сейчас занимало шикарное ложе под светло-зеленым балдахином? Мать моя! У меня теперь имелся собственный туалет, как я поняла, открыв дверь в кабинку, расписанную витиеватыми узорами. Правда, горшок остался неизменным. Но на него я даже внимания не обратила, разглядывая позолоченную лохань и стильный, с вытянутым горлышком кувшин. Окно, которое раньше казалось мне бойницей, сейчас украшали симпатичные шторки, желтые, как само солнце. А шаткий деревянный стол, уставленный колбами и пузырьками, превратился в туалетный столик на изогнутых ножках с зеркалом в позолоченном обрамлении. Чудеса, да и только! Все еще не веря собственным глазам, я опустилась на кокетливую банкетку, примостившуюся недалеко от двери. В таком состоянии меня и застала Джита, вбежавшая в комнату. «Госпожа!» Словно издалека донесся до меня ее голос. «Что с вами?» В новой обстановке комнаты даже эта болтушка показалась мне другой, более симпатичной. И наряд ее уже не смотрелся чопорным и старомодным. Только вот у меня никак не получалось стряхнуть морок и заговорить с ней. А еще я поняла, что задыхаюсь в тесном корсете, который внезапно стал сдавливать меня с такой силой, что вот-вот расплющит выше пояса. Не вполне осознавая, что делаю, я потянулась руками к шнуровке. Наверное, выглядела я более чем странным, царапающая себе спину в попытке развязать тесемки на платье. Прибавить к этому еще обалдевшее выражение на лице, и становилось понятным, почему Джита сначала попятилась от меня, а потом засуетилась возле стола. «Выпейте, госпожа!» Протянула она мне кружку с водой. «Вам явно не по себе!» «Пожалуйста, сними с меня это!» Взмолилась я, не обращая внимания на воду и продолжая ковырять пальцами шнуровку. «Что снять? Платье?» – удивилась Джита. «Кусти дробилку!» – простонал я, чувствуя, как задыхаюсь все сильнее. «Как вообще я смогла долго протянуть в таком наряде?» «Госпожа, я вас не понимаю!» Снова попятилась девушка, и на лице ее я прочитала испуг. Тут я постаралась взять себя в руки. «Так нельзя!» Какие бы сюрпризы нам ни преподносила коварная судьба, всегда нужно оставаться человеком. Мне придется жить с тем, что обрела новую жизнь, если не хочу сойти с ума. «Джита, помоги мне снять корсет», — как можно спокойнее произнесла я. «Как снять?» — сплеснула руками эта простодушная натура. «Тогда у вас под платьем ничего не останется, а это очень неприлично. И что тогда будет поддерживать вашу грудь?» Строго закончила она. «Моя грудь никуда не денется. А вот если ты с меня не снимешь это, то от нее точно ничего не останется». Джита оказалась настолько упертой в вопросах гардероба, что мне пришлось уговаривать ее 10 минут, не меньше. Но даже не это подействовало на упрямицу, а то, что красноту на моем лице сменила пунцовая бледность, и я едва не бухнулась в обморок. Вот тогда она смилостивилась и освободила меня от корсета. Блаженная улыбка расползлась по лицу, как только смогла дышать спокойно. А на то, что Джита усиленно стягивает шнуровку на платье, я так и вовсе не обратила внимания. Чуть позже, когда волю насладилась свободой, я спросила у Джиты, когда она вернулась с очередной охапкой платья, чтобы повесить их в гардероб. «Мингерия – это страна такая?» «Это империя», – огорошила она меня. «Самая могущественная в мире. И правит у нас самый справедливый король – Сиджи. Молодой, но справедливый. «А какой красавчик!» Мечтательно закатила она глаза. «Я его всего один раз видела, когда проезжал по нашей провинции, но никогда не забуду. Какая выправка, осанка! Не то, что его отец, Ерс. Тот был жестокий и злой!» Скривилась она, а потом, словно опомнившись, приложила руку тыльной стороной ко лбу, поклонилась и пробормотала. «Простите, святые силы, за сквернословие об усопшем. В общем, сейчас у нас все по справедливости». Я задумалась. В общем-то, ничего против монархии, особенно справедливой, я не имела. В моем мире она тоже существовала в ряде стран. Но до чего же все дико? Не могла избавиться от мысли, как и не думать о том, сколько времени мне понадобится, чтобы ко всему привыкнуть тут. Из задумчивости меня выдернула Джита. Деликатно кашлянув, она напомнила, что меня ждет сэр Берингар, чтобы отправиться на прогулку. «Он просил напомнить вам. Уже перевалило за полдень, совсем скоро наступят сумерки». «Наверное, мне нужно увидеть все своими глазами, чтобы принять этот мир. Как бы я ни хотела, чтобы меня сейчас все оставили в покое, понимала, что ни маг, ни тем более эта простушка, зла мне не желают. Вернее, я это интуитивно чувствовала. А может, мне просто необходимо было хоть кого-то считать здесь своими друзьями?» Сэр Берингар ждал у меня ухода в гостиную. На голове его красовался котелок, и я едва сдержала смех. Так потешно он в нем смотрелся. А в руках этот маг держал блестящую трость с позолоченным набалдашником в виде драконьей головы. Да он настоящий стиляга. Джита долго ухала, оглядывая меня без корсета. Хоть сама я ровным счетом никакой разницы не замечала, кроме того, что могла дышать свободно. Потом она все же заставила меня накинуть на плечи пелеринку, объясняя, что к вечеру может похолодать. Правда, при этом она почему-то покраснела. «Прошу». Маг подставил мне локоть, и с ним под руку мы покинули темную прихожую. «Ох, ничего себе!» Я в буквальном смысле остолбенела. Стоило мне только бросить взгляд на замок. Я-то думала, он малюсенький и полуразвалившийся, и никак не ожидала, что увижу настоящую средневековую крепость со шпилями, башнями и остроконечными крышами. Та часть крепости, из которой мы вышли, и которую венчала башенка, где меня поселили, показалась мне самой скромной по размерам. «А сколько народу здесь проживает?» – ошарашенно спросила я. «Не очень много», – уклончиво ответил маг, явно не желая развивать эту тему. «Со временем ты сама со всеми познакомишься». «Да в такой махине можно разместить целый полк». И этот вопрос я тоже занесла в мысленный список всего того нового, что мне предстояло тут разузнать. Просторный двор не отличался ни красотой, ни чистотой. По периметру располагались какие-то постройки, а впереди маячил высокий каменный забор, которым меня и повел сэр Берингар. «Предлагаю прогуляться пешком. Вряд ли ты готова к верховым прогулкам», — проговорил он. «Не готова — не то слово. Лошадей я боялась с детства, когда меня сбросил пони. Мне было лет 5 тогда. Мама с папой повели меня в парк специально, чтобы покатать на пони. И не поймай меня тогда папам, не знаю, осталась бы цела вообще». Ворота в заборе были распахнуты настежь, а за ними начинался такой зеленый луг, что даже глаза слепили яркость красок. Кое-где на приличном расстоянии друг от друга росли карликовые и довольно причудливые деревья, словно их специально искорежил селектор-экспериментатор, а стволы при этом сделал неохватно толстенными. В моем мире я таких точно не встречал. Вдоль забора вела утоптанная и довольно широкая тропинка. По ней мы с сэром Берингаром и направились. «А это все ваше?» – поинтересовалась я, кивая на крепость. «Нет», – немного помедлив, ответил маг. «Это владение лорда Райнера. Я всего лишь маг. Собственности у меня нет, как и у моих собратьев. Все мы живем у кого-то и служим великому герцогу». «А лорд Райнер ему не служит?» — решила уточнить я, сама не понимая зачем. «Лорды в Мингере вправе сами выбирать, кому служить. Райнер командует войском герцога Вилберта. И делает это, надо сказать, очень талантливо». «А вы с кем-то воюете?» — мгновенно струсила я. «Последняя война закончилась более 100 лет назад. Мы живем в мире со всеми», — важно изрек сэр Берингер. «Но всегда нужно оставаться начеку, чтобы быть готовым к разного рода сюрпризам». Довольно туманное пояснение, но ладно. В общем-то, вдаваться в это направление жизни Мингерии я не собиралась. Всегда считала себя политичной и пацифисткой. Любые войны претили моей душе. «А сам лорд Райнер здесь проживает?» Задала я очередной вопрос. «Ну, конечно. Только он сейчас в отъезде. Но скоро ты с ним познакомишься». Мне хотелось спросить, какой он, хозяин этой крепости, сколько ему лет, не будет ли он против моего пребывания на своей территории. Вопросы теснились в голове, но почему-то не торопились наружу. Словно я боялась узнать правду. Да и вид сэра Берингера говорил о том, что совсем не для этого он вывел меня на прогулку. Оставалось надеяться, что скоро я и так обо всем узнаю. Мы миновали крепость и направились к какому-то поселению, что маячило невдалеке и состояло из небольшого добротного дома, выложенного из белого камня и смотрящегося очень нарядно в солнечных лучах, и строений поменьше. Все это было обнесено невысоким забором и чем-то напоминало ферму. Я не ошиблась, в чем убедилась после слов мага. «Сегодня мы прогуляемся на ферму сэра Адаларда. У него самая большая и доходная ферма Саэли. Кроме того, он наш сосед и наиприятнейший человек. А также у него есть сестра, с которой, надеюсь, вы подружитесь». Ничего не имела против того, чтобы обзавестись тут подругой. Даже обрадовалась такой перспективе. Оставалось надеяться, что мы друг другу понравимся. На ферме нас уже ждали. Не успели мы миновать калитку, как из дома к нам выбежала белокурая девушка в голубом платье, которое цветом сливалось с небом, таким же ясным и ласкающим взор. «Наконец-то!» – заговорила она, когда между нами оставалось еще приличное расстояние. Но ее звонкий голос, наверное, услышали и за пределами фермы. «Забыл предупредить», – шепнул мне на ухо маг. «Для всех ты моя племянница. Так мы избежим лишних вопросов». Ответить я не успела, сметенная небольшим ураганом в следующую секунду. Девушка схватила меня за руки и принялась вертеть во все стороны. Какая непосредственность! И сколько в ней естественного, ненаносного! Даже если хотела бы, не смогла обидеться на то, что многие посчитали бы бесцеремонным. «Сэр Берингер, да ваша племянница настоящая красавица!» Прощебетала сестра фермера, обнажая в улыбке 2 ряда ровных жемчужных зубов и показывая нам очаровательные ямочки на щеках. Насчет себя не стала бы утверждать, а вот эта блондинка была настоящей красавицей, с точенными чертами лица и тонким станом. Наверное, когда она появляется в обществе, все мужчины падают к ее ногам. Но зависти в себе не ощущала. Возможно, потому что с темно-русыми волосами и карими глазами казалась ее полной противоположностью. Кроме того, я была выше ее почти на голову. Но у меня рост разве что чуть выше среднего. Маленькой была она и до ужаса миниатюрной. «Франциско, познакомься, это Линда», — представил нас сэр Берингер. «Теперь она будет жить в имени лорда Райнера, как и я. Очень надеюсь, что вы с ней подружитесь». Показалось мне, или девушка смущенно отвела взгляд лишь на мгновение, когда маг произнес имя владельца крепости. Наверное, привиделось. Потому что в следующий момент она уже тянула меня к дому со словами. «Роза уже накрыла стол к чаю, и Адалард вернулся с тренировки. Как только освежится, тоже присоединится к нам». Дом их внутри производил такое же приятное и опрятное впечатление, как и снаружи. Никаких изысков не было. Все по-простому, даже немного в деревенском стиле. Но очень мило. Занавески на окнах по цвету сочетались с мебелью. Стены были выкрашены в розовый цвет. И повсюду были расставлены какие-то безделушки в виде скульптур диковинных животных. Правда, чуть позже я узнала, что это не является плодом чьей-то фантазии. А такие животные действительно обитали в мире, куда меня занесло. И все они разводились на ферме. Но на первый взгляд они мне показались сказочными. Ну, судите сами. С виду свинья. Но без традиционного пятачка зато с хоботом и хвостом, как у кота. Лошадь не лошадь, из-за до ужаса длинных ног. Это ж как на такую взбираться? По приставной лестнице? Остальные животные, относящиеся тоже к домашним, удивили меня не меньше. Нас магом рачительная и веселая хозяйка усадила за стол и сама разлила по чашкам ароматный чай на травах. «Специально к вашему приходу Роза напекла свои фирменные пироги с корицей. Угощайся!» Придвинула она ко мне блюдо с обычными с виду румяными пирожками. Но когда я из вежливости взяла один и надкусила, то сразу же отнесла их к шедеврам кулинарного искусства. До такой степени они были вкусными и необычными. Кто бы мог подумать, что из простого сочетания дрожжевого теста с корицей может выйти такое чудо? Я пила неспешно чай и шевелящимися от крайнего удивления ушами слушала совершенно фантастическую историю собственной жизни, что рассказывал французский сэр Берингер. Оказывается, я недавно осиротела и вынуждена была оставить учебу в академии, чтобы не волочить жалкое существование. Где я там жила до этого? В какой-то северной провинции Ранжнир? Ну что ж, надо хоть запомнить, чтобы не попасть ненароком впросак в будущем. Когда в комнату вошел высокий шатен лет 30, я сразу поняла, что это и есть брат Франциски, фермер Адалард. Эти двое были очень похожи. Только волосы брата гораздо темнее и немного отливают рыжиной, и глаза цвета пожухлой зелени, тогда как у сестры ярко-голубые. А вот ямочки на щеках, когда улыбаются, что у одного, что у другой, совершенно одинаковые. А вскоре я убедилась, что и нрав у брата такой же легкий, как у сестры. Теперь они уже без умолку развлекали нас рассказами о своей жизни и жизни животных, которых разводят на ферме. Так я узнала, что Франциске 20 лет. Из 10-летнего возраста брат заменил ей родителей, когда те погибли при обстоятельствах, о которых они не стали распространяться. А я решила расспросить на досуге об этом сэра Берингера. А еще я заметила, как терпеливо относятся друг к другу эти двое, сколько любви сквозит в каждом слове и взгляде. Легкая зависть шевельнулась в душе. У меня, в отличие от них, никогда не было никого из родных настолько близких сердцу. Когда чаепитие подошло к логическому завершению, нас повели на экскурсию. Вот там я и познакомилась со всеми диковинными животными. Ходила с открытым от удивления ртом по загонам и конюшням. Периодически ловила предупреждающие взгляды сэра Берингера. Тогда всячески старалась сделать вид, что все это мне с детства знакомо. Время пролетело незаметно. Мне так понравилось на ферме, что не хотелось покидать ее, когда сэр Берингер засобирался в обратный путь. Отчего-то делал он это очень настойчиво. Даже не дал как следует проститься с Франциской. «Когда возвращается Райнер?» — спросил Адалард, когда мы остановились у калитки, до которой они с Франциской проводили нас. «Дня через 3, не раньше», — сухо отозвался маг. А я снова подметила, как покраснела сестра фермера. Теперь я уже была уверена, что мне это не показалось. «Тогда ждите нас в гости», — улыбнулся Адалард, пожимая на прощение руку сэру Берингеру. Франциска крепко обняла меня и расцеловала в обе щеки. «Удивительно открытая девушка. Она мне очень понравилась. Я даже поняла, что буду скучать по ней до нашей следующей встречи». Когда ферма осталась за спиной, я обратилась к магу с вопросом. «Почему мне кажется, что мы бежим домой?» Я уже запыхалась, едва поспевая за ним. «Потому что так и есть», — не глядя на меня ответил он. «Наступают сумерки, когда на улице становится опасно находиться». «И об этом вы, по всей видимости, мне что-то хотите рассказать?» Не удержалась я от сарказма. «Естественно. Но не раньше, чем окажемся дома».